слово назидания брат Петр Гам словом поделится. Я хочу рассказать один случай, который у нас на Благовестии произошел. У нас в гостях были Рыжук Андрей Васильевич с Лидой. Они, кстати, были в Тафаларии и уже просились на следующий год. И вот мы выехали в один поселок недалеко от Канска. И вот приглашаем людей, субботний день, неожиданно для людей информация вдруг достигает до них, что будет большое собрание. Ну, а люди заняты своей работой. И для того, чтобы всех собрать, мы разделились на маленькие группы. И вот брат Андрей Васильевич ходит со своей Лидой и вдруг подходит к одному дому, и там, ну, как привычно, такая вывеска, да? «Осторожно, злая собака». А здесь написано: «Осторожно, во дворе хозяин, злой как собака». Он хотел это сфотографировать, а потом думает, все-таки надо посмотреть на того, кто живет там за калиткой. Ну а когда этот уже, ну не со словом, а можно сказать с лаем выскочил и руками махал, кто вы такие, идите отсюда, то потом сказать, что подожди, подожди, встань, я сейчас сфотографирую тебя возле твоей вывески. Уже не получилось. Но скажу так, что в другом случае братья ходят и тоже приглашают. И маленький мальчик 10-летний, Андрюша, вместе с братом Григорием ходит. И вот стучатся в одну калитку, не могут достучаться. «Дядя Гриша, надо еще в окошко постучать». И он заходит туда в палисадник, стучит в окошко, и вдруг с такой бранью выходит человек, обросший, как слышно было, 2 недели небритый, запущенный. И этот мальчик, который так ревностно убеждал дядю Гришу, что надо все-таки добиться, чтобы человек вышел, говорит: «Дядя Гриша, я боюсь ему давать Евангелие, вы ему дайте». Друзья, мы скажем, что мы, может быть, и посерьезнее встречаем ситуации, но нам оставлена заповедь: «Христианин, неси огонь любви святой. Кто боится Бога, тот не будет бояться людей». Мы будем петь общим пением.